тебя ночь нас манит, и мы танцуем с тобой. Вокруг нас музыка и этот прибой. Танцпол кипит, горят так огни. Алкоголь накрывает, будто цунами. Ну-ка, диджей, звука навали-ка. Сегодня на танцполе моя бомбита. Нет тут запретов, делай как надо. Давай танцуй, детка, ламбада. Алый закат под нами луна. Ночью отжигает, детка, ламбада. Двигайся, бейба, со мной до упаду. Сегодня ты моя, детка, ламбада. Алый закат под нами луна.